лечит от душевных морщин, доверяю. Покажет суть, нажигаю, наполнит грудь. Понял наконец-то, что к чему-то зачем. Горькая пилюля для тупых теорем. Это солнце сок, доброты. На небесах, только заочно, в мире дуры дураков, в мире денег и рабов. Наша земля просто крупица, благо полна, пороховница. Падай, группа, говорим, падай рядом, подымем. Ах, это дым медленно тает. Денег в облаках без лимит, бронебойный поезд доброты на репит забирает. Немного лень убивает, но только день. Индика с тобою заведет разговор, ляжет пеленой на душе струн перебор. Так охота жить, всей душой любить, в сердце печаль.